Морфори поклонился и скрылся за портьеры, между тем, как Изабелла, погруженная в свои мысли, остановилась посреди кабинета. В ее душе, помимо желания, воскресли картины прошедшего, картины, часто наполнявшие ее сны, в которых Сарано и Прим занимали первое место. Через несколько минут в дверях показался министр-президент Гонсалес Браво. Ему на вид было около 50 лет. Он высокого роста, худощав, с придворными манерами. Он одет в простой фрак, украшенный орденами. И даже с белого галстука, стягивающего его тонкую шею, не спадает знак королевской милости, украшенный блестящими бриллиантами. Лоб низкий, волосы черные, жесткие, глаза темные и подвижные, нос крючковат, и большой рот окружен густой черной бородой. Низко кланяясь, ступает он на ковер маленькой комнаты. «Приветствуем вас, господин министр-президент», — начала Изабелла. «Обещание ваше сообщить нам необыкновенно важное известие возбудило наше любопытство». «Я счастлив быть с вами наедине, ваше величество. Значит, какая-нибудь тайна? Я должен сообщить вашему величеству чрезвычайно важную тайну», — отвечал Гонсалес Браво. «Говорите, господин президент, я, как кажется, напал на след заговора». «Заговора? Вы нас поражаете?» «Который затевает контр-адмирал Топете с несколькими изгнанниками». Изабелла испугалась. Имя Топете вызвало в ней мысль о возможности заговора, потому что он не только был в сношениях с сильными гвардейцами, но и как сам принадлежавший к ним должен был глубоко чувствовать ее немилость, оставаясь, несмотря на свои лета, в прежней должности. Королева чувствовала, что Топете имел повод к неудовольствию, и сознание это заставило ее внимательнее прислушаться к словам министра. «Что дает вам право на такое обвинение?» — спросила она. «Тайная переписка, которую контр-адмирал ведет с Лондоном и Канарскими островами. Были ли письма распечатаны?» «До сих пор нет, но все доказывает, что между ними существует тайный союз. В таком случае надо арестовать контр-адмирала и обыскать его замки. У него их, как мы знаем, два, один в Мадриде, другой в Кадиксе. Арест его может вызвать смятение, ваше величество. Мне говорили, что влияние контр-адмирала на флоте очень значительно». Изабелла с минут подумала, потом спросила: «Знаете ли вы, наверное, что существует переписка, которая могла бы компрометировать дона Топет?» «Мне кажется, я могу уверить ваше величество в этом, но во всяком случае было бы лучше разузнать это дело. Контр-адмирал теперь в Мадриде. Он вчера вернулся из Дельмонте, замка маршала Сарано», — отвечал Гонсалес Браво, который, по-видимому, выработал себе отличную систему шпионажа. Королева подошла к изящному столику и позвонила в колокольчик. В дверях показался адъютант. «Просить сюда контр-адмирала по важному делу. Но мы приказываем, чтобы офицер, который передаст ему наше желание, тотчас же отправился к нему и как можно скорее приехал бы с ним вместе сюда». Адъютант поклонился. Он понял приказание королевы. «Так как вы назвали замок Дельмонте, — продолжала Изабелла, обращаясь к своему министру, — то мы не сомневаемся более в основательности вашего предположения, тем более что дон Топете принадлежит к числу бывших гвардейцев, которые...» Изабелла замолчала. Она хотела сказать, которые нам когда-то были дороги. Но она не хотела произнести этих слов, она хотела забыть их. «Будьте так добры, господин министр-президент, войдите в эту залу и будьте за стеною свидетелем нашего разговора с контр-адмиралом, но прежде потрудитесь поведать обо всем одному из ваших советников и в случае надобности отдайте в его распоряжение отряд солдат, чтобы он во время пребывания дона Топете в нашем дворце обыскал его замок». Гонсалес Браво поклонился и вышел, чтобы исполнить приказание королевы.